Как и в отборочном туре, свет резанул по глазам, на миг ослепив. Но я быстро привыкла и лучезарно улыбнулась сначала зрителям, похожим на колышущееся море голов, а потом судьям. У ведущей при виде меня в платье с оборочками глаза стали круглыми, как плюшки, а вот у советника, который тоже присутствовал, наоборот, сузились. Подавшись вперед, он сложил ладони домиком, и я с трудом подавила всколыхнувшиеся в памяти воспоминания. «Я на сцене, мне сейчас нельзя краснеть». «Уважаемые судьи и зрители!» Звонко произнесла я, и мой голос, усиленный артефактом, разнесся по всему залу. Главная роль женщины – это, конечно же, быть хранительницей домашнего очага и следить за здоровьем супруга, который денно и нощно думает о нашей империи. Поэтому, если бы я была императрицей, то… Сделав паузу, я потянула время, ожидая, пока шепотки в зале стихнут, и торжественно объявила… Я бы хорошенько кормила его императорское величество. Ни одно блюдо, приготовленное поваром, не сравнится с полезным домашним супчиком. Впрочем, попробуйте сами. Продолжая лучезарно улыбаться, я повернулась к занавесу и увидела официанта из ресторана филармонии с невозмутимым лицом, завозящего тележку с моей кастрюлей. Кроме императора под личиной, за судейским столом оказалась женщина с желчным усталым лицом и двое мужчин. Приглядевшись, я узнала в Рине нашего министра финансов, единственную женщину-политика, занимающую в Ксаледро высокий пост, и поэтому очень популярную. Ох, сейчас она меня раскатает. Вряд ли такая карьеристка позволит девице с супчиком пройти в следующий тур. Меж тем официант дошел до стола и накрыл его с такой скоростью, словно обладал магическим даром. Буквально пару секунд, и стол был застелен белоснежной скатертью, перед каждым человеком красовалась тарелка, а рядом лежала надраенная до блеска ложка. Глаза у Рины министра стали совершенно ошарашенные, такие, какие бывают у лося, выбежавшего на трассу ночью и попавшего под яркий свет фар. Наверное, ее еще никто не заставлял есть такие простонародные блюда на камеру. С мрачным удовлетворением подумала я и подошла поближе, чтобы не пропустить их возмущение. «Ну, давайте же. Скажите, что императрица должна думать о государстве, а для таких приземленных вещей, как еда, есть повар. Скажите, что девушка с подобной узостью мышления должна немедленно поехать домой». Официант уже разлил угощение по тарелкам, и теперь от них вился легкий дымок. Я с ожиданием уставилась на лица судей. Сейчас на них появится отвращение, и они скажут... как вкусно пахнет!» Вдруг произнес один из мужчин и нацелился ложкой в тарелку. «Девушка, вы сами готовили?» «Да-да». Запинка отозвалась я и, сообразив, что мой шанс настал, затараторила. «Мне было несложно, ведь ничем другим, кроме готовки, я не интересуюсь. Совершенно никаких интересов», — подчеркнула я, кивая каждому слову. На этой фразе император, до этого глядящий куда угодно, только не на меня, мазнул по мне острым, чуть ли не физически ощутимым взглядом. Вдруг усмехнувшись, он зачерпнул суп и демонстративно отправил ложку себе в рот. «Он что?» Издевается? Ой, надеюсь, я приготовила все как следует, и ему не станет плохо, а то потом мне будет грозить обвинение в покушении на правителя. Лучше бы он вообще не ел, подумала я со смутной тревогой, переминаясь на месте. Сообразив, что отвлеклась, я перевела взгляд обратно на жюри и только тут поняла, что-то пошло не так. Вместо того, чтобы плеваться и кривиться, судьи уплетали суп за обе щеки. Женщина-министр зажевывала хлебушком. Сидящий рядом с ней мужчина уже прикончил свою тарелку и попросил добавки, а советник, то есть император, доел и теперь смотрел на меня с плохо скрываемой насмешкой. Что вообще происходит? И тут я все поняла. Поняла, потому что стояла у края сцены рядом с ведущей, Лавинией Прю. И звук, который донесся до меня, показал мне, какую роковую ошибку я совершила. Это было бурчание ее голодного желудка, услышав которое, я еле удержалась от того, чтобы не треснуть себя по лбу. Да они же успели проголодаться. После завтрака прошло уже несколько часов, я выступала предпоследней, и если учесть, что каждая из 9 участниц говорила по крайней мере 20 минут, то значит около 2 часов. Конечно, судьи будут с радостью уплетать любую еду, какую им предложат. Это я от волнения даже думать не могу об обеде, а они-то ничуть не переживают за исход конкурса. Ох... «Спасибо, девушка!» Отвалившись от стола, искренне произнес один из судей, мужчина с пышными усами. «Хоть кто-то догадался нас покормить чем-то посущественнее рассказов». «Не за что!» — поблеяла я. Мой растерянный взгляд перебежал с него на довольного императора, и во мне тут же зародилось подозрение. А не благодаря ему ли меня поставили выступать в самом конце? Он же знал, что я буду что-то варить, потому что сам подарил мне свеклу. А если бы я выступала первой, почти сразу после завтрака, никто бы не взглянул на мою стряпню. Его глаза, зеленые, в образе советника, ярко блеснули, и я немедленно ощутила прилив злости. Он все подстроил. Он же обещал не вмешиваться, хотя, строго говоря, на результат он не влиял. Если император и вмешался, то лишь изменил порядок моей очереди. Ох, неужели я опять ошиблась? Ну уж нет, я так легко не сдамся. «Вы любите готовить, Рина Мэйвори?» Вдруг спросила женщина-министр, и я с готовностью развернулась к ней. Получилось очень вкусно. «Конечно, вкусно. По алхимии у меня была 5. А после зелья истины из 51 ингредиента, обычный суп, я могу сварить даже закрытыми глазами. Но вместо того, чтобы сказать правду, я улыбнулась в камеру, как хитрая домохозяйка, которая выдает магазинные пельмени за свои, и отозвалась, я добавила секретный ингредиент». «Какой? Любовь?» Вмешалась ведущая, которой не терпелось приобщиться к супу, пусть хотя бы путем разговоров о нем. «Нет». Я придвинулась к ней и громко шепнула, чтобы было слышно всему залу. «Глутамат натрия». Конечно, на кухне повара Луиджи не было никакого глутамата натрия, но ложь была необходима. Эту пищевую добавку, широко известную за свой вред и способность делать еду вкуснее, они мне не простят. И поэтому, сделав покаянный вид, я уже собралась принять гром и молнии на свою голову, но вместо этого женщина-министр вдруг тяжко вздохнула и выдала. «Женщине так нелегко сочетать дом и карьеру. Я вас так понимаю. Иногда хочется просто испечь своим детям пирог, но на это совершенно нет времени. Приходится идти на всякие уловки, покупать эти готовые смеси для готовки. Дорогая, вы прекрасно справляетесь. Ваше прошлое выступление на тему экологии меня очень впечатлило, а сегодня вы продемонстрировали нам новые таланты. Не переживайте, какая-то приправа нас не испугает, и я поставлю вам высший балл». И ободряюще мне улыбнувшись, женщина выбрала из лежащей рядом стопки табличку с цифрой 10. Сидящий рядом советник, сверкнув тонкой улыбкой, насмешливо произнес: «Любой мужчина мечтает, чтобы его жена была хорошей хозяйкой. Уверен, что умение готовить — это именно то, что император ищет в своей невесте». И тоже поднял табличку с цифрой 10. Я лишь скрипнула зубами от бессильной злости. Остальные судьи, разомлев от еды, пошушукались, и их стол единогласно ощетинился одинаковыми табличками с высшими баллами. Не поняла. Что, опять? Наверное, у меня был совершенно растерянный вид, потому что ведущей пришлось буквально утаскивать меня со сцены. Напоследок она шепнула мне, чтобы я припасла ей супчика. Скрывшись с глаз зрителей, я все-таки впечатала ладонь в свой лоб и со стоном сползла по стене. Я прошла. С высшими баллами от судей меня не спасет даже низкий балл от зрителей. Да из чего бы им поставить мне мало баллов, если меня сегодня смотрели все домохозяйки страны? Только тут сообразила я. Другие участницы решили сделать упор на политику и прочее, и только я заявила, что мечтаю посвятить себя семье. Да нашим хозяюшкам просто не с кем себя ассоциировать, кроме меня. Вот дура! Я должна была предусмотреть это, выступить со скучной речью, как все, не выделяться, ну или надеть вот этот кричащий мерзкий зеленый наряд, в котором мимо меня как раз шагала Касси. Встрепенувшись, я еще успела поймать виноватый взгляд подруги, и она прошмыгнула мимо меня на сцену. А я, забыв о своих неурядицах, буквально прилипла к щелке в занавесе. Что она задумала? Освещение на сцене погасло, и откуда-то раздалась задорная музыка. Одинокий луч, упавший с потолка, осветил фигуру моей подруги, и я, наконец, разглядела платье Касси. Сверху оно выглядело вполне нормально. Зеленый лиф, плотно обхватывающий фигуру, а вот юбка. Юбка была полностью обшита зелеными шуршащими прямоугольниками с нарисованными цифрами. Это что, самодельные банкноты в 1000 кредитов? Так вот, зачем подруге понадобилось столько гофрированной бумаги? Под ложечкой тут же противно засосало от беспокойства. Что она задумала? Вы просили ответить на вопрос, что я сделаю, если стану императрицей. И в ответ я спою вам песню! Задорно прокричала Касси на сцене и под первые ноты куплета запела «Я буду тратить деньги, деньги, деньги налогоплательщиков! На-на-на-на-на-на-на-на-на налогоплательщиков!» Из моего горла вырвался такой громкий хрип, что мне показалось, он заглушил даже происходящее на сцене безобразие. «Касси! Она соображает, что творит!» Объявила, что собирается профукать бюджет на себя. И что гораздо хуже, во всеуслышание обвинила императорскую семью в трате налоговых средств на свои нужды. Да за такое ее могут посадить в тюрьму. Вот почему она не хотела ничего мне рассказывать. Потому что если бы я знала, она бы вышла на сцену только через мой труп. Касси меж тем бодро скакала по сцене, и, бросив взгляд в зрительный зал, я отметила, что ее слушают с открытыми от удивления ртами и шокированными физиономиями. «Ох, мамочки, что они сделают с моей подругой, когда отойдут от изумления? Закидают яблочными огрызками?» Представив себе освистанную толпой Касси, а затем ее же за решеткой, я решительно подскочила и заметалась в поисках щитка. Где-то тут должен быть рубильник, который обычно дергают злобные конкурентки в фильмах, когда хотят сорвать чье-то выступление. Однако строители филармонии не подумали об удобстве конкуренток и рубильника за кулисами не предусмотрели. И поэтому, пометавшись за занавесом, я стремглав понеслась по длинному коридору. Мне нужно место, из которого управляют всем звуком и светом в зале, чтобы прекратить это безобразие, пока Касси еще не напела на уголовный срок. Вот, звукооператорская. Однако перед дверью маячил какой-то лоб, и, приблизившись, я с досадой узнала того самого императорского телохранителя, который в прошлый раз стал свидетелем моего позора. Точнее, новаторских методов убеждения императора, вспомнив о которых, я привычно начала краснеть. «Стоп! Не время. Сперва нужно остановить Касси». Чем ближе я подходила, тем массивнее мне казалась квадратная шея телохранителя и внушительные мышцы на руках. Да уж, мимо такого заслона мне не пробраться. Но я должна хотя бы попытаться. Как же его зовут? Граф Саган. Лучезарно улыбнувшись, я было сунулась к ручке, но тот качок сдвинулся и каким-то образом заслонил сразу всю дверь. При виде меня на лице мужчины не мелькнула ни одна эмоция, словно он и вправду был не человеком, а роботом. Но я не собиралась сдаваться. «Простите, мне необходимо попасть туда». «Зачем?» — равнодушно спросил мужчина, глядя куда-то мне в плечо. «Туда забежала моя собака, такая мелкая, чихуахуа. Зовут Мини». Сочиняя на ходу, я попыталась ухватить мужчину за локоть и оттащить от двери. Бесполезно. Как будто пытаюсь в одиночку сдвинуть платяной шкаф. Его сцепленные перед собой руки даже не дрогнули. «Тут не было собаки». Все тем же безэмоциональным тоном отозвался граф. «Да вам просто сверху ее не видно, она же мелкая!» С досадой, что мой план рушится, буркнула я. И тут одновременно произошли сразу две вещи. Из-за угла коридора вдруг показался советник, то есть император в его облике, и Касси на сцене взвыла так, что я услышала даже сквозь стены, разделяющие нас расстояние. «Император!» — мелькнуло в моей голове. «Можно попросить, чтобы он прекратил ее выступление, ему же оно тоже невыгодно!» Приняв решение, я было ринулась к правителю, но тут что-то буквально впечатало меня в стену. «Рой!» Резкий оклик отозвался болью в голове, пока я ошалела, моргала, пытаясь сообразить, что произошло. «Что ты творишь? А ну, убери от нее руки!» «Рой?» Моргнув, я подняла взгляд на прижимающую меня к стену темную гору, точнее, на графа Сагана, который зачем-то решил обездвижить меня, зафиксировав руки. Перед глазами маячил его черный пиджак, а на лице мужчины была написана легкая растерянность. Словно он ожидал от меня чего-то другого, а я бессовестно его обманула. «Да». Мужчина вдруг резко разжал ладони и сделал шаг в сторону. За его спиной обнаружился да нельзя разозленный император уже в своем облике. «Прошу прощения за грубость». Лицо графа Сагана уже снова обрело сходство с восковой маской. Глядя мимо меня, он учтиво наклонил голову, на что я растерянно кивнула. От этого простого движения в ушах тут же зазвенело, и я привалилась к стене, силясь отогнать внезапное головокружение и слушая, как император отчитывает своего излишне ретивого стража. А когда туман перед глазами рассеялся, графа Сагана уже и след простыл, и передо мной стоял лишь император. «Вы в порядке?» Его руки обхватили меня за предплечье, и я тут же перестала крениться в бок. «Прошу прощения, мой телохранитель слишком нервный». «Нервный?» Я вскинула взгляд на мужчину, краем сознания отметив то, что он явно был выше роботоподобного графа Сагана. «А почему этот телохранитель набросился на меня? Я же просто...» Кинулась к императору. «Теперь понятно». Похоже, излишне ответственный телохранитель решил, что я собираюсь напасть. Осознав это, я даже фыркнула. «Вот глупости! К чему бы мне нападать на правителя? Он же не делал мне ничего плохого!» «Почти». Однако финальные аккорды музыки вдали вдруг напомнили, что кое-что плохое он может сделать с Касси за ее выходку. Сообразив, что ситуацию можно использовать себе на пользу, я закатила глаза и осела на руки императора Лиама. Он с готовностью подхватил меня и усадил на ближайший мягкий диванчик. Я же жутким усилием воли отогнала воспоминания о прошлой встрече, когда эти же руки... Не сейчас. Соберись, женщина. Ох. «У меня так кружится голова!» — обморочным тоном простонала я. «Похоже, мне отбили что-то важное. Но если вы согласитесь исполнить мою просьбу, я, так и быть, прощу вашего подчиненного». Но вместо немедленного согласия ответом мне было молчание. Заволновавшись, я открыла один глаз и увидела императора, который пристально смотрел на меня, устроившись на том же диване рядом со мной. Он упирался локтем в подлокотник и задумчиво покачивал носком ботинка, и вся его поза выражала скептическое недоверие. 137-я. Сообщил он мне обманчиво мягко и, издевательски улыбнувшись, пояснил: «Вы 137-я девушка, которая падает в обморок мне на руки, чтобы что-то получить. Правда, обычно они просто хотели моего внимания». Пробормотал он себе под нос: «Но вы, Рина, переходите уже все границы». Это было сказано уже с раздражением, от которого я немедленно вздрогнула и выпрямилась, перестав притворяться. А затем и вовсе перебралась в соседнее кресло. «Зачем вы пытались проникнуть в операторскую?» «Туда забежала моя собака. Чихуахуа, мисси!» Мигом отозвалась я, на что мужчина покачал головой, а на его губах заиграла укоризненная улыбка. «На губах? На темных, четко очерченных губах, которые, как я уже знала, могут быть и мягкими, и безжалостными. Стоп! Вот об этом думать нельзя». Взгляд императора, который, видимо, догадался, куда я смотрела, явственно потемнел. «Врете». В голосе мужчины послышалась легкая хрипотца. Вдруг поднявшись, он подошел и оперся руками о подлокотнике моего кресла, а затем нагнулся и замер в паре сантиметров от меня. Я вжалась в кресло, испуганно глядя на императора. «И, кстати, минуту назад ее звали Мини, не так ли? Так что же вы хотели? Сорвать выступление конкурентки?» «Нет!» С искренним возмущением отозвалась я. Однако, помявшись, вдруг сообразила, что он прав, и мрачно призналась. «Хотела сорвать выступление, но не конкурентки, а подруги. Не ожидала, что оно будет таким смелым. Ой, а не наделала ли я хуже своим признанием? Может, император до этого даже не обратил внимания на песню Касси? Ведь он тут, а значит, по крайней мере, половину ее выступления пропустил. А я тут напоминаю... «Вы же ее не накажете?» Я умоляюще сложила руки перед собой. «Это же просто песня! Там не было никакого подтекста!» С надеждой, уставившись на мужчину, я закусила губу в напряженном ожидании. «Ну же! Касси не сделала ничего плохого! Неужели он прикажет закрыть ее в тюрьме?» Взгляд императора скользнул по моим губам, и он, вдруг нервно втянув воздух, с явственным усилием отстранился. «Я не накажу ее». Выпрямившись, мужчина деловито поправил манжеты рубашки. «Но она получит нулевые баллы за этот тур. Даже если ваша подруга Кассандра хочет эпатировать публику, нужно думать о том, что делаешь. Желательно заранее». «Да». Охватившее меня облегчение было так велико, что я выдохнула и даже прикрыла глаза. «Спасибо». «Не за что», — отозвался мужчина с непонятной мне досадой. Заслышав удаляющиеся шаги, я сообразила, что он уходит, и, подскочив, поспешно изобразила реверанс. А когда мужчина исчез за поворотом, понеслась обратно к залу выступлений, чуть ли не пританцовывая. «Кассе не накажут! Как здорово! И она сумеет покинуть отбор! Если подруге поставят нулевые баллы, можно не сомневаться, что она займет последнее место в рейтинге». Вздохнув, я постаралась подавить легкую зависть, что подруга уже смогла выбыть, и вышла на сцену, где уже стояли остальные участницы. «Пора выслушать свой рейтинг. Везет же Кассе».